или, может, объявите налетчикам благодарность?» «Будет лучше», — внес предложение Макс Тейлор, коснувшись моей руки, «если сначала ты сам расскажешь». «Как, по-твоему, было дело, чтобы мы знали, кому на кого жаловаться?» «Упрашивать меня не пришлось. Нунен посадил бы тебя», — начал я, обратившись к Сиплому, «если бы не Ярд и Уилсон, которые передали шефу, чтобы тот оставил тебя в покое. Вот Нунену и пришло в голову, что если удастся пришить тебе ограбление банка, твои покровители откажутся от тебя, и тогда он с тобой расправится. Ни одно преступление в городе, насколько я понимаю, не совершалось без санкции Ярда. Ограбив банк по собственной инициативе, ты бы посягнул на его власть и одновременно нанес ущерб Уилсону. Так бы, во всяком случае, это выглядело со стороны. Нунен рассчитал, что Ярд и Уилсон разозлятся и помогут ему поймать тебя. Что ты скрываешься здесь, он не знал. А Рено со своей бандой сидел за решеткой. Он был у Ярда на побегушках, но перейти ему дорогу был не прочь. Он уже подумывал, как бы отобрать у Лу власть над городом. «Верно я говорю?» — спросил я, повернувшись к Рено. «Я за твои слова не отвечаю», — отозвался тот, тупо посмотрев на меня. «Как же поступает Нунен?» — продолжал я. «Чтобы развязать Рено руки, он делает вид, что клюнул на приманку и забирает с собой в Сидерхилл всех полицейских, кому не очень-то доверяет, даже снимает с Бродвея регулировщиков. А тем временем МакГроу и подкупленные полицейские дают Рено и его банде смыться из тюрьмы, ограбить банк и вернуться за решетку. Алиби лучше не придумаешь, а через несколько часов их выпускают под залог. Как видно, Лу Ярд смекнул, чем дело пахнет, и вчера вечером послал серебряную стрелу голландца Джей Ковала с компанией проучить Рено и его банду. Пусть, мол, знают свое место. Но Рено удалось спастись и вернуться в город. Он понял, что теперь ему с Лу не разойтись. И когда сегодня утром Лу Ярд вышел из дому, Рено уже поджидал его с заряженным пистолетом в кармане. Теперь я понимаю, что другого выхода у Рено не было. Не зря же он сидит на том самом месте, где сидел бы Лу Ярд. Не лежи он сейчас в морге. Наступила мертвая тишина, как будто все играли в молчанку. Ведь рассчитывать на то, что кругом друзья, не приходилось. Было не до разговоров. На мои слова Рено никак не отреагировал. «А ты ничего не упустил?» — шепнул мне Тейлор. «Ты имеешь в виду Джерри? Сегодня я был явно в ударе. Я как раз собирался вернуться к этому эпизоду. Я не знаю, остался ли он по каким-то причинам в тюрьме, когда все остальные бежали, или смылся вместе с тобой и был впоследствии схвачен. Я не знаю, так ли уж он хотел ограбить банк, или его заставили это сделать. Во всяком случае, в машину с остальными налетчиками его посадили, убили и оставили лежать у входа в банк, ведь Джерри был твоей правой рукой, и его труп служил против тебя веской уликой. В машине его продержали, пока грабители не выбежали из банка, а затем вытолкнули и пристрелили. Убит он был выстрелом в спину из машины». Тейлор взглянул на Рено и прошептал: «Ну, что скажешь?» Рено тупо уставился на Тейлора и спокойным голосом переспросил: «А что мне говорить?» Со словами «разбирайтесь без меня» Тейлор встал и пошел к двери. Встал и Пит. Он уперся в стол своими громадными лапами и низким голосом проговорил: «Сиплый». Когда Тейлор остановился и повернулся к нему лицом, он продолжал: «Вот что я тебе скажу. Тебе, Сиплый, и всем вам. Кончайте стрельбу. Слышите? Раз сами не знаете, что в ваших же интересах, спросите меня, и я вам отвечу. От этой пальбы бизнес страдает. Неужели непонятно? Постреляли, и будет. Кончайте, добром прошу. У меня есть молодые ребята. Уж они-то с огнестрельным оружием обращаться умеют. В моем деле без таких не обойтись. Надо будет, они вас проучат. Хотите с порохом и динамитом поиграть?»